Лорд Тревор попятился назад, жилы на лбу его раздулись, кулаки конвульсивно сжались. «Дочь моя, миледи!» — задыхающимся голосом повторил он. «Мэри Тревор? Этого быть не может! А между тем это факт, милостивый государь!» «Вот что! Знаете ли, я вызову Рио-Санто на поединок! Знаете ли вы это?» Лорд Тревор был одним из тех честных, бравых людей, для которых не сдержать данного слова считалось невозможным. Одно лишь в глазах его могло оправдать измену Мэри, измена самого Франка. Но он уже не обвинял Франка. Из строгого прокурора он сделался его ревностнейшим защитником. Не желая продолжать разговор, он обругал сестру и расстался с ней. Тем временем в спальне леди Кэмпбелл сидел Рио-Санто и ждал. Она рассказала ему все, как было. «Итак, мне не остается более ничего, как удалиться отсюда навсегда», — с оттенком грусти произнес маркиз. «Не теряйте надежды, подождите немного». «Подождать?» — сказал маркиз с иронией. «Не могу, сударыня. Я люблю мисс Тревор чистую искреннюю любовью, но она не принимает ее. Не она, а отец ее. Он сознается в своем заблуждении. Подождите минутку, милорд, умоляю вас, именем Мэри, которая любит вас». «О, если бы так!» — с глубоким вздохом произнес Рио-Санто. «Если бы вы знали это верно, то что бы вы сделали?» «Что бы я сделал, миледи?» — с воодушевлением воскликнул маркиз. «Бог свидетель, что я жил бы лишь для счастья мисс Мэри. Скажите, миледи, может ли мисс Тревор делить свою любовь?» «Что сказали вы, милорд? Франк Персиваль обманывает вашу племянницу. Он влюблен в другую девушку дивной красоты». «Да, маркиз, это правда», — сказала леди Кэмпбелл, «но я понял вас, миледи. Вы хотите сказать, какой мужчина не был влюблен в своей жизни? Я также...» Рио-Санто умолк и, грустно посмотрев на леди Кэмпбелл, продолжал: «Да, я также был влюблен, но, как увидел мисс Тревор, мое сердце стало принадлежать лишь ей. Персиваль привез эту девушку сам из Франции в то же время, когда я приехал в Лондон, чтобы обручиться с Мэри». «Так он привез ее из Франции?» «Да, вы, миледи, раз уже видели ее, сэр Франк воротился третьего дня. Вчера впервые в столице появилась княжна де Лонгвиль». «Ах, правда!» — воскликнула леди Кэмпбелл. «Не та ли эта дивная красотка, что вы показали нам вчера?» «Да, это она». «О, Франк, Франк, вот этого я никак не могла ожидать от него, но теперь уже поздно пенять, а надо делать дело. Именем моей племянницы благодарю вас, милорд. Я сейчас же иду к брату, чтобы рассказать. Подождите минутку, милорд, я вполне уверена, что моя вторая просьба будет успешнее». Лорд Джеймс все еще гулял по аллеям садика, когда слуга доложил ему, что его дочь, мисс Мэри, желает переговорить с ним. Лорд Тревор застал дочь бледной, расстроенной. Она горько плакала, закрыв лицо ладонями. Леди Кэмпбелл суетилась, стараясь утешить ее. «Видите, милорд, вот что наделал ваш Франк!» — воскликнула она. «Он наглым образом обманывает Мэри. Он любит другую». «Знаю, знаю», — равнодушно отвечал лорд, сминая письмо, которое все еще вертел в руках. «Племянница моя не любит его более», — продолжала тетка. «Кто это вам сказал?» — спросила Мэри, гордо подняв голову. Слезы не текли более из глаз ее, раскрасневшихся от плача и блиставших лихорадочным огнем. «Я не переставала любить его», — продолжала она. «Я долго заблуждалась. Со мною случилось несчастье, но теперь...» «Бедная», — с чувством сострадания сказала леди Кэмпбелл, — «ведь это горячечный бред». Лорд Тревор знаком руки заставил ее замолчать. «Теперь «Хотят взвести на него низкую клевету», — продолжала Мэри. «Говорят, будто он влюблен в другую женщину. О, боже мой, как это ужасно! Взводить клевету на раненого, на умирающего человека!» «Раненого? Умирающего? Что это такое?» — удивленно спросил лорд Тревор. «Франк Персиваль дрался на поединке», — запинаясь смущенным голосом, сказала леди Кэмпбелл.